Глава седьмая. Ровно одну секунду. Только настолько я позволил себе отчаяние. Позволил себе почувствовать всю тяжесть провала. Я не уберег ее, не смог защитить и оставил одну. А потом я отбросил это отчаяние в сторону, как хирург отбрасывает использованный тампон, и начал действовать. Потому что это был мой выбор. Я спасал жизнь пациенту и успел, а теперь спасу и Веронику. Полицейская машина. Лапин привез меня сюда на полицейской машине, она должна быть где-то рядом. Должна быть на парковке или у входа, но ее не было. Я обежал глазами всю парковку. Никакой полицейской машины с синими мигалками. По всей видимости, капитан уже уехал. У него наверняка были дела, которые требовали его внимания. Он и так потратил на меня гораздо больше времени, чем положено по любым инструкциям и протоколам. Вот что делать? Что, черт возьми, делать? Я оглядывался по сторонам, лихорадочно ища хоть что-то. Машину, которую можно угнать или одолжить, мотоцикл, велосипед, да хоть самокат. Хоть что-нибудь с колесами, что могло бы меня довести. И тогда из-за угла выехала карета скорой помощи. Белый микроавтобус с красным крестом, с надписью «Скорая медицинская помощь на борту с мигалками на крыше». Я не думал. Нет, совсем не думал. Просто бросился, ей наперерез, выскочил прямо на дорогу, раскинув руки, как человек, который готов умереть, но не отступить. Визг тормозов, запах горелой резины, машина остановилась в метре от меня. Я чувствовал жар от капота на своем лице. Из окна водителя высунулась разъяренная физиономия. Пожилой мужик с седыми усами, красный от гнева. «Ты чё совсем сдурел?» — заорал он так, что его наверняка было слышно на другом конце парковки. «Под колеса кидаешься, жить надоело? Да я тебе сейчас...» И он осекся на полуслове, прищурился, вглядываясь в мое лицо. И вдруг его выражение изменилось. Гнев сменился удивлением, удивление узнаванием. «Погоди-ка!» Он высунулся из окна подальше, чуть не вывалившись наружу. «Илюх, Расумовский, это ты, что ли?» Я узнал его в ту же секунду. Сергеич, водитель скорой помощи, с которым я работал в самом начале своей карьеры в этом мире. Когда только-только пришел в больницу, еще ничего не понимал. Он возил меня на вызовы в первые недели, учил ориентироваться в городе, рассказывал байки про местных врачей и пациентов, делился термосом с горячим чаем во время долгих ночных дежурств. «Сергеич!» Я бросился к окну, хватаясь за раму. «Помощь нужна! Край! Срочно! Не на жизнь, а на смерть! Без преувеличений! Нужно перехватить одно такси, там двое моих пациентов. Они во невменяемом состоянии. Они уехали в неизвестном направлении». Из пассажирского окна высунулся рыжий фельдшер. «Сергеич, не слушай ты его, он ненормальный!» Он ткнул в меня пальцем. «Надо в полицию звонить, а не...» «Заткнись, Леха!» Сергеич даже не повернулся к нему, продолжая смотреть на меня. «Ты знаешь, кто это? Это Илья Разумовский, лучший хирург в нашей больнице, а может, и во всем Муроме. Я с ним еще работал, когда он только начинал. Зеленый был, как огурец, но руки золотые, это я сразу понял. Если он говорит, что срочно, значит, срочно!» Он распахнул дверь. «Запрыгивай, Илюха, куда едем?» Я влетел в кабину, втиснувшись между водителем и недовольным Лехой, который демонстративно отодвинулся к окну, всем своим видом показывая, что не одобряет происходящее. «Фырк!» — я обратился к Бурундуку, который сидел на моем плече и нервно подергивал хвостом. «Направление, куда они поехали?» «На юг, к окраине города!» Мысленный голос Фырка был напряженным, сосредоточенным. «Желтое такси, старая модель, с помятым задним крылом. Они ехали по Верштевой, потом свернули на Промышленную. Потом я потерял их на секунду, но сейчас снова чувствую». «На юг», — сказал я Сергеевичу, стараясь говорить спокойно, хотя сердце колотилось, как бешеное. «Район старых складов, за центральным рынком. Желтое такси с помятым крылом». Сергеич кивнул, врубил сирену и мигалки, и машина рванула вперед с такой силой, что меня вдавило в спинку сиденья. «А теперь держись, Илюха!» — крикнул он, выворачивая руль. «Ща полетаем!» Скорая неслась по улицам Мурома, распугивая встречный транспорт с сиреной и синими всполохами. Редкие машины шарахались в стороны, прижимаясь к обочинам. Прохожие оборачивались нам вслед. Леха сидел на пассажирском сиденье, что-то бормотал про нарушение всех мыслимых правил и протоколов, а я его не слушал. Все мое внимание было сосредоточено на Фырке, который работал живым навигатором. «Направо, на следующем перекрестке!» — командовал я, транслируя его указание Сергеевичу. «Теперь прямо мимо универмага. Еще один квартал!» Машина визжала покрышками на поворотах, подпрыгивала на ухабах разбитой дороги, но Сергеевич вел ее уверенно и точно, как опытный пилот ведет самолет сквозь грозу. Видимо, за годы работы на скорой он навидался всякого и научился водить в любых условиях. «Вонь!» — Фырк аж подпрыгнул на моем плече, указывая куда-то вперед крошечной лапкой. «Вонь, та желтая тачка, видишь? Третья в ряду, перед красным светофором!» И я увидел. Желтое такси с помятым задним крылом, которое как раз притормаживало на красный свет на перекрестке. «Сергеич, видишь желтую машину?» — я указал рукой. «Вон та, перед светофором. Подрезай ее, перегораживай дорогу!» Сергеич даже не стал переспрашивать и уточнять. Он просто вывернул руль, и скорая, взвизгнув тормозами, перестроилась через две полосы. Подрезала какой-то грузовик, водитель которого яростно засигналил нам вслед, и встала поперек полосы, перегородив такси путь к отступлению. Я выскочил из машины еще до того, как она полностью остановилась. Таксист сидел за рулем с выражением полного и абсолютного офигения на лице. Рот был приоткрыт, глаза расширены, руки намертво вцепились в руль, словно это была его единственная связь с этой реальностью. Он явно не понимал, что происходит, потому что не понимал, почему карета скорой помощи с воющей сиреной перегородила ему дорогу, и что вообще за безумие творится в его такси в этот вечер. Я же не стал тратить время на объяснение, подбежал к задней двери, рванул ручку, распахнул и увидел Веронику. Она сидела на заднем сиденье, рядом с отцом, развязанным, свободным, без скотча на лице, и смотрела на меня глазами, в которых не было ничего от той женщины, которую я любил. Абсолютно ничего. Холодная, чужая злоба заполняла эти глаза, как чернила заполняют сосуд, не оставляя места ни для чего другого. Лицо было искажено гримасой ненависти, губы сжаты в тонкую линию, брови нахмурены, ноздри раздуваются. «Уйти!» Ее голос был ровным, безэмоциональным, как голос робота или загипнотизированного человека. «Убирайся, оставь нас в покое». Сергей Петрович рядом с ней ощерился в торжествующей ухмылке, обнажая желтые прокуренные зубы. «Чё, колдун, не вышло? Не получилось украсть мою дочь. Увести ее в свое логово. Она наконец-то прозрела, поняла, кто ты на самом деле. Чудовище, маньяк, она...» Я не стал его даже слушать дальше. У меня не было на это времени. Ни желания, ни сил. Все, что он говорил, это был не он. Это был паразит, который использовал его голосовые связки, его рот, тело как инструмент. Я одним движением перегнулся через Веронику. Она, правда, попыталась оттолкнуть меня, ударила по руке, но я был гораздо сильнее. И схватил фельдшерскую укладку, которую специально прихватил с собой из скорой, когда выскакивал. Открыл ее на коленях, быстренько перебирая содержимое. Бинты, пластыри, шприцы, ампулы. Ага, вот он. Диазепам. Сильное седативное, которое используют для купирования судорог и острых психозов. 10 миллиграмм в ампуле. Достаточно, чтобы успокоить взрослого человека, но не настолько, чтобы подавить дыхательный центр. Я сломал горлышко ампулы, набрал содержимое в шприц, выпустил воздух. «Что ты делаешь?» — закричала Вероника. И в ее голосе прорезалось что-то похожее на страх. «Не смей, не прикасайся ко мне!» «Прости», — сказал я тихо, — «но это для твоего же блага». Укол в плечо, быстрый, профессиональный, почти безболезненный. Игла пронзила ткань пальто, прошла сквозь тонкую блузку, вошла в мышцу. Поршень пошел вниз. Она дернулась, попыталась вырваться, попыталась ударить меня. Ее кулачок скользнул по моей щеке, не причинив особого вреда. Диазепам работает быстро, особенно внутримышечно. А через несколько секунд ее глаза начали закрываться, движения стали вялыми, неуверенными. Еще несколько секунд, и она обмякла на сиденье, погружаясь в медикаментозный сон. «Ты!» — прохрипел Сергей Петрович, глядя на меня с ужасом. «Ты убил ее! Ты убил мою дочь!» «Она спит», — сказал я, набирая вторую дозу диазепама. «И вы сейчас тоже уснете, а когда проснетесь, мы поговорим. По-настоящему. Без этой дряни в ваших головах. Второй укол ему. Он попытался сопротивляться, оттолкнуть мою руку, но его истощенное тело было слишком слабым, а я был слишком решителен. Игла вошла в его плечо, лекарство потекло в мышцу. Он отключился почти мгновенно, ослабленный организм, низкая масса тела, нарушенная функция печени. Препарат подействовал даже быстрее, чем я ожидал. Я выпрямился и, наконец, позволил себе выдохнуть. Руки дрожали, сердце колотилось где-то в горле, выпрыгивая наружу. Но главное, все было сделано. Они оба спали в безопасности, были под моим контролем. А теперь нужно было довести их до больницы. Я повернулся к таксисту, который все это время сидел неподвижно, вцепившись в руль, и смотрел на меня так, словно я увидел привидение или пришельца с другой планеты. «Извините за беспокойство», — сказал я, доставая бумажник из кармана. «Сколько я вам должен за поездку?» Он назвал сумму. Голос его дрожал, и цифра была явно завышенной, но мне было абсолютно плевать. Я сунул ему деньги, даже больше, чем он просил, и повернулся к Сергеичу и Лехе, которые стояли у скорой и наблюдали за происходящим с выражением глубочайшего недоумения на лицах. «Помогите перенести их в машину», — сказал я. «Это мои пациенты. Острый психоз, вызванный магическим воздействием. Ведем сейчас в больницу в изолятор». Леха открыл было рот. Видимо, собирался снова завести свою шарманку про протоколы и правила, но Сергеич хлопнул его по плечу и довольно сильно. «Делай, что доктор говорит. Вопрос потом будешь задавать». Мы перетащили Веронику и Сергея Петровича в скорую, уложили на носилки. Я сел между ними, контролируя дыхание и пульс. Диазепам в таких дозах теоретически мог вызвать угнетение дыхательного центра. Особенно у ослабленного пациента вроде Сергея Петровича. Обратная дорога заняла 10 минут. Я смотрел на спящее лицо Вероники, спокойное, расслабленное, без той чужой злобы, которая искажала его несколько минут назад, и думал о том, что все это лишь временное решение. Диазепам выведется из организма через несколько часов, паразит снова проснется, и мы вернемся к тому, с чего и начали. Мне нужно было найти способ избавиться от этой дряни раз и навсегда. Серебряный говорил, что сможет помочь, когда вернется из столицы. Но это будет лишь только через неделю, а это слишком долго. Слишком много всего может случиться за 7 дней. Но сначала довести их до больницы, устроить в палату, убедиться, что они оба в безопасности, а потом уже думать о следующих шагах. Мы въехали на территорию больницы, и я позволил себе наконец-то выдохнуть во второй раз за этот вечер. Кажется, да, только кажется, самое страшное было позади. Когда я выкатывал каталку с Вероникой в приемный покой, ко мне подбежал Семен Величко. «Илья!» — он схватил меня за рукав, останавливая. «Подожди, там тот мужик, которого ты привез раньше, Борис. Что с ним?» Я почувствовал, как внутри снова поднимается ледяная тревога и сжимается что-то в груди. Величко покачал головой, и в его глазах я увидел то, чего боялся более всего на свете. «Хуже. Он в коме. Зрачки не реагируют на свет, рефлексы отсутствуют. На электроэнцефалограмме минимальная активность. Похоже на... Он запнулся. Это похоже на гипоксическое повреждение мозга».